А теперь еще молитву, и я уйду. Больше я ничего не могу». Без кровинки в лице она помолчала немного, как бы вспоминая, еще взглянула на Володю, на Амираджиби, на других. И здесь, у стола, над икрой и водкой, над пепельницами и папиросами, над бутылками соков и сифонами содовой, сухо, четко и бесстрастно прочитала старую молитву моряков. «О Боже!» — слышал Володя. «Ты разверзаешь небеса и укрощаешь моря. Ты направляешь течение вод в водоемах от малого до великого. Ты повелитель до скончания веков. Прими, о Боже, под защиту свою людей, которые служат тебе во флоте твоем. Сохрани их от страха в море, повели им вовеки не испугаться врага, дабы могли они навсегда законно плавать в боях, и тем самым, чтобы слуги твои, Господи, на островах твоих могли в мире и спокойствии служить тебе и радоваться чудесам земли, наслаждаться плодами своего труда и с благодарностью прославлять имя твое, равно как и святое имя Иисуса Христа. Аминь». «Аминь», — подтвердили офицеры королевского флота. «Аминь», — отдельно тонким голосом сказал старший офицер. Капитан Амираджиби и Володя проводили старуху до трапа. Над портом Рейкьявик шумел дождь. Внизу на причале постукивал мотором черный кадиллак. «Они меня уже отыскали», — сказала со своей странной полуулыбкой леди Невилл. «Но я ведь совсем не сумасшедшая». А в 10 часов Каталина, взвыв мощными моторами, оторвалась от воды, сделала прощальный круг над портом и легла курсом на Лондон. Вот как это все произошло. Рождение и смерть человека. Потом с каждым днем увеличивалось расстояние, отделяющее Володю от тех горьких дней. Но странно, многое совершенно исчезло из памяти, а девочка, страдающая девочка, которой так хотелось походить на храброго мальчишку, так и не могла раствориться во времени. И рассказать, и объяснить все это никому, кроме Вари, он не мог. А Вари не было. Не было. Не было. Есть близкие во больнице. У командующего сидели английские адмиралы и высшее начальство того конвоя, с которым возвратился Пушкин. Тяжелая дверь часто открывалась, и тогда в приемной слышны были возбужденные голоса союзников и неприязненные короткие резкие реплики командующего. Адъютант в очень коротком кителе со старательным и прилежным выражением лица почтительно захлопывал дверь, и вновь в приемной делалось тихо и торжественно, только слышно было, как посвистывает ветер в сопках там, за большим окном, да перелистывает бумаги в папке, заваленной делами сытенькой адъютант. Часы пробили 2, когда союзники ушли. Володя заметил, что адмирал, который был пониже ростом, миновал приемную багровой, не поднимая глаз, а идущий следом за ним сутуловатый голубоглазый старичок, капитан первого ранга, сказал громко, видимо, не сообразив, что его могут понять русские, очень четко, с бешенством в голосе: «Будь проклят тот день, когда я стал военным моряком». Другие англичане на него обернулись, но он только отмахнулся от их кудахтающих возгласов и исчез в коридоре. На столе у адъютанта зажглась лампочка, и Устименко вошел в кабинет, где сизо-серыми волнами плавал дым трубочного и сигарного табака, и где официантка Зоя из салона собирала на поднос чайные стаканы и недоеденные гостями бутерброды. Командующий сердито открывал окно. Остановившись у двери, Володя успел заметить его еще сдвинутые гневно брови и руку, которая срывалась с оконной задвижки. «Здравствуйте, майор», — сказал адмирал, распахнув, наконец, окно и садясь на подоконник. «Идите сюда, а то задохнешься у меня после дружественной беседы. Садитесь». Отдохнули. Он говорил быстро, видимо, еще не остыв от дружественной беседы. Лицо его горело, и глаза поблескивали недобрым светом. Устименко доложил все, что положено по форме, адмирал кивнул, еще раз пригласил сесть. Некоторое время он смотрел вдаль на залив, потом складка меж его бровей разгладилась,